Глава 1046. Аркемия смотрела на Хаджара. Высокий, мускулистый. Он не то чтобы казался горой мышц, а скорее был по-звериному силен. Ни единого лишнего грамма не прослеживалось в линиях фигуры воина. Все его тело было будто высечено скульптором с единственной целью — жить. Жить жизнью, полной лишений и сражений. Покрытый шрамами, с черной татуировкой на груди и сине-черной на руке, он держал в руках волшебный клинок, артефакт стадии божественного. Меч, который стоил дороже, чем любой из дворцов на 8-м проспекте Данатана, столицы империи Дарнас. На сухие, жилистые, но мускулистые плечи внезапно легли одеяния. Вышитые, казалось, снегом, они имели синий цвет. Внешне простые, но также излучавшие ауру божественного артефакта. От них веяло зимой. Куда более холодной, чем спускалась на земли Сухашима. По подолу и спине плыли белые облака, за которыми сияли прекраснейшие из ночных светил. Аркемия видела, как задвигались губы Хаджара, как он что-то произнес, но не могла не то что понять сказанного, а хотя бы различить звуки, из которых состояло одно единственное слово. Однако стоило Хаджару его произнести, как внезапно подул ветер. Холодный, суровый и будто бы даже несгибаемый. Ветер пришел с севера. Он принес с собой метель, какой еще не видели жители Сухашима. Огромные покровы снега поднимались к небу лавинами ледяного цунами. Белые стены надвигались с севера, а в них будто ржали боевые кони, скрипели колеса колесниц, звенела сталь оружия, стучащего о щиты. Северный ветер всем своим могуществом вечных снегов и льдов обрушился на фигуру одного человека. Но вместо того, чтобы разорвать его, иссечь, истоптать и уничтожить, он будто вошел внутрь, стал частью, одним целым. А затем меч Хаджара вспыхнул, засиял ярче, чем звезды на его одеждах. Синий холодный свет залил окрестности, и на этот раз слова Хаджара были слышны даже уходящим в Ласкан оркам. «Разорванное небо», — произнес Хаджар, и будто в ответ небо над его головой дрогнуло. Единый литой покров белого мрамора зимы вдруг задрожал и покрылся черными трещинами, сквозь которые проливалась тьма вселенной. От одного лишь сосредоточия мыслей и энергии Хаджара вокруг него разливались волны эха, способного уничтожить зазевавшегося повелителя. «Драконья буря!» Хаджар взмахнул клинком. Острием проведя по воздуху, он оставил на нем небольшую царапину. Царапину, из которой внезапно вынырнул настоящий хозяин неба. 3000 шагов длиной, 400 шагов шириной. Правым крылом он накрыл Сухашим, а левым — приграничный стан орков. Его тело, сотворенное из меча, устремилось к небу. Его клыки и когти, созданные из белых молний зимнего ветра, сверкнули упавшими звездами. А когда он врезался в белый покров зимнего свода, то рассек его так же легко, как теплый нож мягкое масло. Не было ни взрыва, ни потока энергии, ни хлопка, но в радиусе 40 километров перестал идти снег, а белое небо почернело. Засияли звезды и их царица Луна. «Он соединил волю с энергией», — прошептал все еще лежащий на земле Том. «Видят боги и демоны, он сделал это. Он получил силу, которой могут обладать лишь великие герои. Скорее, лишь те, кто обладает этой силой, могут стать великими героями», — поправила Аркемия. «Неважно», — отмахнулся бывший аристократ. «Хаджар теперь находится в совсем ином измерении силы. куда ближе к великому мечнику Оруну и ректору Святого Неба, чем к нам, простым адептам». На этот раз Аркемия промолчала. Благодаря Хельмеру, который и способствовал все эти годы ее стремительному развитию, она знала и о великих героях, и о том, что для прохождения испытания на это высочайшее из званий семи империй нужно было не только осознать волю, но и подчинить ее своему разуму. Иными словами, слить воедино волю и энергию, сделав ее частью техник. Увы, как этого достичь, Хельмер не объяснил. А те свитки, которые он отдал Аркемии, содержали лишь смутные намеки, говорящие о зримом и незримом, душе и разуме, реке мира и пустоте, на самом деле являвшейся лишь отражением, которое сам адепт и создавал. В общем, в той мути, что там была описана, Аркемия могла найти разве что источник своей головной боли, но никак не способ стать сильнее. Она еще раз посмотрела на Хаджара. Когда она несколько лет назад встретила его в горах Дакхасси, молодому воину пришлось пойти на хитрость и даже подлость, чтобы захватить ее в плен. Теперь же Аркемия не была уверена, что выдержит хотя бы три удара Хаджара, и она посмотрела на чистое, ясное ночное небо. Кого она обманывает? Даже одного подобного удара хватило бы, чтобы уничтожить ее лучшую защитную технику вкупе с артефактами брони и оружия и жизнеспасательными амулетами. Том был прав, и Хаджар действительно взобрался на совсем иную ступень силы. «Эй, ты куда? Разве ты не хотела о чем-то поговорить с варваром?» Аркемия никак не ответила. Развернувшись к перекрестку спиной, она, все ускоряя шаг, отправилась в обратном направлении. Самое главное — не обернуться. При нынешнем раскладе сил она не сможет путешествовать вместе с безумным генералом, лишь станет очередным бременем, которое тянет его к земле. А это вовсе не то, чего хотела Аркемия из Курхадана. «Дождись меня, варвар!» — прошептала она. «Ты все еще мне должен!» Хаджар повернулся на восток. Он успел увидеть лиловую вспышку света, а затем ощущение присутствия Аркемии исчезло. Девушка ушла. Странно, Хаджар, если следовать простой логике, должен был этому только обрадоваться. Полукровка, несущая в себе часть демонической крови, она уже трижды, так или иначе, обводила Хаджара вокруг своего изящного пальца. Причем здесь вообще изящество ее пальцев? Но почему-то Хаджар, поняв, что воительница ушла, ощутил легкий укол грусти. А еще он почувствовал запах, ее волос. Его принес ветер. Будто игривый кот, потеревшийся этим запахом о лицо Хаджара, лизнув его душу, он устремился дальше. Ветер никогда не останавливался на одном месте. Он был готов прийти на зов своего брата, но не более того. Ветер был свободен, ото всех оков, чего не скажешь о людях. Что теперь? Хаджар на этот раз не стал возвращать клинок синего ветра внутрь своей души. Вместо этого он убрал его в ножны, которые появились на одеждах, сотканных самой королевой Мэп. Королева зимнего двора Фейри будто заранее знала, что однажды Хаджару они пригодятся. Белый клык повернулся в сторону деревни, туда, откуда он и пришел. «Я обязан этим людям», — произнес Эрхард, — «маленькой Лите и ее матери. Ты спас мой разум, младший ученик. Это долг, который легко оплатить, и я его оплатил. Но Лита и Эрия, они спасли твою душу», — кивнул Хаджар. Эрхард молча смотрел в сторону деревни. Ветер развивал его белые волосы. Я не покину их до того момента, пока не оплачу долг или не буду уверен, что другие надежные руки примут заботу о них. До этого момента ты можешь быть спокоен, младший ученик. Мы не встретимся снова». Хаджар кивнул. Теперь и он это чувствовал. Чувствовал, что однажды их дороги с Эрхардом пересекутся вновь. Пересекутся, чтобы дальше путь прокладывал лишь один. Им предстоял поединок, смертельный. «До встречи, младший ученик!» — Эрхард протянул руку. «До встречи, старший ученик!» — Хаджар ответил на жест. После этого двое мечников развернулись и пошли каждый в своем направлении.